Но бал кончился. Впереди стояли дни скуки, одиночества, холодных встреч, чопорных разговоров. Ей теперь было опять жаль дома ее матери. Там шла глупая, безалаберная, беспутная и пошлая жизнь. Но там можно было, не стесняясь, петь, смеяться, бегать, делать все, чего требует настоятельно организм ребенка, каким в сущности была еще Юлия Николаевна. Там можно было и обнимать, и целовать, и кружить по комнате и веселую генеральшу мать, и добродушно-сентиментальную Танте Катиш, и даже толстяка брата, беспутного, кутящего, недалекого по уму, испорченного, но в сущности простого и доброго малого, не без удовольствия готового подурачиться с сестренкой. Там, наконец, можно было видеть его, кузена Пьера. Юлия Николаевна переживала именно ту пору, когда человеку нужно все это, и детские шалости, и сердечные ласки родных, и первый лепет любви где-нибудь в уголку, украдкой, на одно мгновение, с легким пожатием руки, может быть, с пугливым поцелуем. А здесь? Здесь и вечно торчит перед ее глазами высохшая и неприступная мисс Дальтон с своими однозвучными «yes», «no» и «so». «Да», «нет», «так». Однозвучными, как биение ее сердца, засохшего среди невольной девственности, составлявшие и предмет озлобления, и предмет гордости безобразной англичанки. Здесь вечно слышатся сухие, холодные и педантические замечания сестры о неприличиях, о том, что не принято, о том, что бестактно, как будто люди живут в свете именно для того, чтобы носить какие-то тяжелые вериги без всякого разумного сознания пользы и необходимости этих вериг. Здесь является на минуту сдержанный, отрывисто говорящий, не терпящий возражений хозяин дома с внешним лоском завзятого богатого столичного офицера и с душой азиатского деспота, считающего всех живущих в его доме своими рабами. И здесь приводятся к матери и к отцу в урочные часы, в урочные минуты нарядные, накрахмаленные, выглаженные, как куклы дети, чтобы сказать сегодня «Бонжур, маман, бонжур, папа», чтобы повторить завтра то же самое по-немецки, а послезавтра по-английски. Повторить вовсе не потому, что им так хочется, а потому, что им так велят. У них же нет ни своей воли, ни своих желаний, ни своих мыслей, так как все для них давно уже сделано, приготовлено, пригнано портными, модистками, сапожниками, гувернантками, боннами, учителями и всем другим людям, получившим подряд от их родителей поставлять все необходимое для этих порядочных детей. «Прочтите этот роман, это произведение знаменитого нашего Филдинга», говорит мисс Дальтон Юлии Николаевне. И Юлия Николаевна начинает читать Тома Джонса. Роман длинен, он говорит о чуждых ей людях, о давно прошедшей жизни, а в ее голове вертятся мысли. «Какая-то жизнь начнется для меня, если я выйду замуж. Кузен Пьер говорит, что он жил дурно. Я понимаю, что и мама живет дурно. Я ненавижу и жизнь Мари. Но как же лучше жить?» Том Джонс не дает на это ответов. «Вам нравится наш чудный Филдинг?» спрашивает мисс Дальтон. «Он скучен», коротко отвечает Юлия Николаевна. Мисс Дальтон сдвигает брови. «Им восхищалось несколько поколений лучших людей Европы», замечает она не без ядовитости. «Я, вероятно, принадлежу к худшим людям», грустно улыбается Юлия Николаевна, смотря на величественное выражение безобразного лица старой девы. Она уходит в другую комнату, подходит к окну и присаживается на белый мраморный подоконник, смотря на улицу, где снует народ, где происходит какая-то сцена с жалкой клячей, не имеющей силы сдвинуть с места ввоз. «Жюли!» — окликает ее сестра. «Что ты делаешь?» «Я?» «Ничего. Смотрю вот на улицу. Несчастная лошадь там», — рассеянно отвечает девушка. «Сойди, пожалуйста, с окна. Я удивляюсь, что у тебя за привычки». «А разве на окне нельзя сидеть?» — улыбается Юлия Николаевна. «Я думаю», — отвечает Мария Николаевна. «Отчего, Маша?» «Это не принято». «Да? Но отчего же не принято, Маша?» Мария Николаевна пожимает плечами. В сущности, она и сама не знает, почему это не принято. Ей даже никто и не говорил, что это не принято. Но она чувствует, что это не принято и не может допустить этого в своем доме. «Маша, есть такая книга, где было бы написано все. Все, что прилично и что неприлично. Что принято и что не принято», — спрашивает веселым тоном Юлия Николаевна. «Я думаю, в нас самих должен быть тот такт, который подсказывает, что следует делать и чего не следует делать», — сухо замечает Марья Николаевна. «Маша, когда-нибудь, хоть в мои годы, являлось ли у тебя желание поступить так, как не принято? Сделать то, что другие считают неприличным?» «Ты говоришь глупости», — пожимает плечами Марья Николаевна. «Мало ли что делают дети, девочки. Но чтобы остановить их, существуют бонны, гувернантки». Но Юлия Николаевна уже не слушает ее.